Я ни разу не бывал на благотворительных концертах, и мои туманные представления о них рассеивались проблесками ослепительного света. Зал с дорогими прожекторами, микрофонами, тяжелыми шелковистыми кулисами и очаровательный ведущий в облегающем усыпанном блесками платье, с белоснежной улыбкой и зализанными задервенелыми от лака волосами, собранными в высокий пучок с каймой из недорогих драгоценных камней. Но на Стардаун-стрит, пронизавший весь Лос-Анджелес, прямо к сегодняшней ночной холод, мое непокрытое теплой одеждой тело, не было ни одного концертного зала или приличной сцены. Лишь ближе к центру города расцветала и в зиму погибала коротко стриженная поляна, за последние два года принявшая столько звездных гостей, временных дешевых деревянных сцен и дорогих металлических подиумов, сколько не было у меня любовниц. О, нет, не подумайте, что я бабник. Я не клеюсь каждой встречной скромной милашке, развратной красотке или вызывающей особе. Мне просто плевать. Да так, что ни с одной из них у меня не было плотских отношений больше одного раза. Я и лиц их не помню, не говоря уже об именах. Запомнилась только Анджела. И то лишь потому, что была единственной афроамериканкой во всем моем послужном списке безликих побед, как выразился бы настоящий бабник со стажем и охотник за соблазном. Но я таковым не был. Я просто существовал. Не знаю, как называют мне подобных. Прожигатели жизни? Растлители окрыляющих пустых надежд? Бедные богачи? На залитом искусственным светом поле соорудили небольшую добротную сцену. Металлический каркас, новенькие ступеньки, отполированная до блеска сцена и еще около десятка прожекторов, смотрящих на 300 заполняющихся мест для гостей. Площадка огораживалась невысоким складывающимся забором и охранялась полицейскими. 22:58. Я искал свое место в последних рядах, но милая девушка, отвечающая за рассадку зрителей, любезно направила меня к центру первого ряда, находящегося так близко к сцене, что я без проблем смогу видеть Колдера во всей его красе. Всего лишь 300 мест. Я сколько же надеялся собрать фонд. Но, приглядевшись к прибывающим, я с удивлением узнал многих из них. Как оказалось, зрители — это не обычные работяги, а знаменитости, решившие потешить себя в столь поздний час выступлениями дешевых музыкантов. Дешевых, ибо двое из них выглянули из-за кулис за минуту до начала, и они выглядели скромнее Колдера. Я был уверен, что среди пришедших притаилась парочка продюсеров в поисках новых имен и звезд. К слову, Колдер был независим от них, и потому именитые люди с трудом верили в его успех, приписывая ему тайные романы. Я и сам этим грешил, но после недавнего разговора понял, что ошибался. Не мог этот двинутый на философии, боги, добре и творчестве человек спать с кем попало, даже ради денег и славы. Если Колдеру вдруг предложат петь под надежным крылом и с достойным гонораром, оставит ли он затею сниматься в фильме Кавилла? «Жизнь — штука забавная, ироничная и злая». Как бы усмехнувшись моим мыслям, она послала мне Кристиана, который сел рядом. «О нет, это не жизнь такая, это Колдер, хитрый и предусмотрительный, подсунул мне место рядом с этим сумасшедшим гениальным режиссером». «Какая встреча!» — поздоровался он со мной. «И какая неожиданная!» — ответил я сдавленно, крутясь на месте. «Но почему мне сразу не пришло в голову, что Колдер решит организовать нам встречу? Он же сам упомянул, что сегодня последний срок». Поправив свой дорогой серый пиджак, Кристиан со сдержанной улыбкой рассматривал мое лицо, словно видел меня впервые, и мысленно рисовал в своей голове немыслимые, извращенные картины. «Это Колдер решил так устроить нам встречу?» — не выдержал я. «Сначала Ганн, затем Роллинс, а теперь Колдер. На чей крючок я попадусь в следующий раз?» «Нет, это чистой воды совпадение». «Совпадение. Далеко не чистой воды, полагаю». Взгляд Кавилла смягчился. Он разомкнул губы, чтобы дать мне томный ответ, но свет переметнулся на сцену, из-за кулис вышел улыбчивый, начисто выбритый мужчина в черном костюме, и зрители взорвались аплодисментами. Мой нежеланный собеседник пару раз как бы снисходительно похлопал ведущему. «Добрый вечер, дорогие друзья! С вами я, Ричард Уинстон, ваш сегодняшний ведущий и директор благотворительного фонда Naked Soul». Он от восторга сжал свои руки. «Рад! Безумно рад видеть всех вас на благотворительном концерте в помощь наркозависимым. Напоминаю, что все средства, потраченные на билеты, прямиком отправятся в наш фонд. Если же вы хотите поддержать наркозависимых дополнительно, то можете перечислить средства на счет, указанный на задней стороне билета». Я машинально осмотрел свой билет и лишь сейчас заметил на нем ряд цифр. Моему примеру последовали и остальные, включая Кавилла. «Поверьте, дорогие друзья, все средства будут переданы в руки нуждающихся. Сегодня для вас выступят 20 участников, группы и независимые исполнители». «Пришел помочь таким, как ты?» — зловеще прошептал Кристиан под самым ухом. «С чего вы решили, что я такой, как те, кому они хотят помочь?» Я старался оставаться беспристрастным и лишь раз бросил взгляд на режиссера. «Судя по твоему виду, я различил печаль в его голосе. Тебе нужно остановиться. Ты выглядишь нездорово». Я не заметил, как руки сжали подлокотники. Забота Кавилла дурно пахла. «Знаете, лучше вернемся к вашему вопросу». Я заставил себя улыбнуться. «Нет. Меня пригласил сюда Колдер». «О, вы уже так близки?» На лице Кристиана заиграла улыбка, и взгляд его серых глаз озарился так, словно услышал, увидел или познал что-то долгожданное. «Лучше бы я продолжил разговор о моем нездоровом виде и образе жизни». «Вы ошибаетесь», — процедил я сквозь зубы. «Кому не захотелось бы сходить на концерт бесплатно?» «Ты не так мелочен и жаден, Питер. Откуда вы знаете, какой я?» «Я вижу это, мой мальчик». Мое сердце сковало от страха и омерзения. Я почувствовал необходимость уйти на задние ряды или уйти вовсе. Но зрители одарили первого исполнителя своими скромными овациями, и мне пришлось сдержаться, пытаясь пробудить в себе интерес к новой музыке. «Мой мальчик». Даже Ган не называл меня так. А то, с какой фальшью произнесли губы Кристиана эти давно забытые мной слова, то, с каким спокойствием и превосходством он всматривался в меня, наводило на мысль, что он не оставит меня в покое. Он ищет пути подхода ко мне и с легкостью их находит, но тут же оставляет черные следы и сеет лишь неприязнь. И в то же время все это в нелепой и жесткой совокупности рождает интригу, замешательство, раздумье. Оно расшевеливает меня, даруя забытье, запыленные чувства, приводя в движение мой окаменелый интерес. И делает он это не хуже Колдера, но тот парень не оставлял черных следов в моем сердце. Я сам их создавал. Единственное, что нес мне Колдер, — это потерянный мной свет. Как же больно это признавать. Я не особо слушал выступающих. Сложно пытаться полюбить творение тех, кто тебя не интересует. Колдер выступал пятым, и я сидел, отсчитывая одного участника за другим, в неловком молчании и, казалось, вечном ожидании выхода моего дорогого друга. Наконец отпел четвертый. Сольная жалобная песня под гитару. И снова мимо великолепной игры Колдера. Даже рядом не пролетело. «Кто тебе понравился из выступивших?» — спросил меня Кавилл, указывая на сцену. «Никто». «Я думаю иначе». Он улыбнулся. «Из выступивших, возможно, никто и не смог тебя привлечь. Но ведь впереди тот, чья игра трогает твое сердце». «Да что он себе позволяет?» «Послушайте», — начал я с небывалым раздражением. «А сейчас...» «На сцену выйдет восходящая звезда, Колдер, как его уже успели окрестить!» И снова мои руки сжимали подлокотники. Секундные ожидания его выступления были мучительнее 20 минут прослушивания неинтересных людей. Но Колдер был мне, черт возьми, интересен. Впервые за долгое время, впервые после Ганны, я размышлял о ком-то так много, в том числе и о том, есть ли у прекрасной звезды прекрасная звездочка». Выхода следующего участника ждали дольше обычного. От незнания происходящего ведущий нервно улыбался, явно теряя контроль над ситуацией. «Прошу секунду, дамы и господа, Колдер вот-вот выйдет на сцену и подарит вам незабываемый номер!» С этими словами он выскочил за кулисы. Зрители неодобрительно перешептывались. «Не нравится мне это», — неожиданно холодно произнес Кавилл. «Этот парень обычно очень организованный». «Да откуда же вы обо всем этом знаете?» Его всезнайство начинало бесить, но я сдерживался, чтобы не заткнуть ему рот, забытый в кармане кожаной куртки салфеткой. «Извините, по некоторым причинам номер Колдера откладывается. Встречайте шестого участника, Нельсона Уилсона!» — объявил ведущий из-за кулис. Зрители неуверенно поприветствовали его тихими аплодисментами. Их взгляды переполнялись недоумением первые 10 секунд, но когда на сцену вышел следующий участник, они словно забыли о необъяснимой смене в плане концерта. «Наверное, он опаздывает», — предположил я вслух, ожидая комментариев приставучего режиссера. но их не последовало. Я бросил взгляд на Кавила, но вместо него увидел лишь пустующее место. В ту секунду что-то холодное и сильное сжало мое сердце. Хватка была настолько невыносимой, что не позволила мне больше ни секунды клещами выдирать из себя увлеченность происходящим на сцене. Я покинул насиженное теплое место и двинулся к задней части сцены, где находились крохотные небольшие просторные автомобильные гримерки. Обошел все, пока не нашел серый фургончик с прибитой к двери табличкой «Колдер». Я не стал стучать, а просто открыл дверь.